Глава 8. Рори. Иди на свет. Мне 14. На этом можно было бы и закончить. Переходный возраст и все такое. Я смотрю на себя в зеркало, и каждый раз мне что-то не нравится. Я жду не дождусь, когда пушок под носом сменится брутальной щетиной. Но даже ежедневное бритье одноразовым станком не помогает. Пролесок из редких волосков никак не желает разрастаться в ветвистую чащу. Это, признаться, злит меня. Сколько можно быть маленьким? А прыщи — это же беда. Я умываюсь, обрабатываю лицо лосьоном, избавляюсь от созревшего десанта, ложусь спать и почти доволен собой. Но с приходом следующего дня наступает новый этап сражений. И так по кругу. Я не ем сладкого, жирного, слишком соленого. Как любой в моем возрасте, я обожаю чипсы и фастфуд. Я мог бы есть эту гадость, как считает такую еду старая кляча Клэр, ежедневно. Но позволяю себе изыски только раз в год в день рождения. Потому что у меня есть цель. Я хочу, чтобы моя кожа выглядела идеальной. Чтобы я был идеальным. Совершенством, которого не в чем будет упрекнуть. Ненавижу упреки. И из-за того, что слышу их в свой адрес много раз на дню, я ненавижу всю мою жизнь. Да. А еще голос. Он слишком тонкий. С моим ростом просто неприлично так разговаривать. Я много читаю, чтобы когда-нибудь в будущем блеснуть в компании эрудированностью. Иди на свет. Мама отругала меня на пустом месте так сильно, что я не сдержался и саданул со всей дури в дверное стекло. Осколки разлетелись в разные стороны, засыпав ковер в прихожей. Как она орала, невозможно передать. Первый акт норовоучений показался мне на контрасте с беседой с матерью-настоятельницей. Она рвала и метала. Опять! А когда тяжелая ладонь приземлилась на мою щеку, я увидел, как из плеч матери вылезло сразу несколько змееподобных голов, как у лернейской гидры. Я схватил крупный заостренный осколок и был готов разыграть второй подвиг Геракла, но удар по второй щеке оглушил меня. Я упал навзничь и, видимо, отключился. Вот так, за разбросанные в комнате вещи, я очутился в больнице. Мне наложили несколько швов, а я дал себе обещание больше не повторять этих ошибок. Ошибки — это страшно, больно и жутко обидно. Я запомнил это навсегда. И шрам на затылке, который можно нащупать и сейчас, служит напоминанием. Иди на свет. Бывает, я вижу что-то странное. Не понимаю, почему. Однажды, когда мамы не было дома, отчим отвел мою сестру в спальню наверху. Я прокрался за ними и заглянул в замочную скважину. Огромный голодный лев прямо на родительской кровати поедал свежую окровавленную плоть. Я отпрянул, зажав рукой рот, чтобы не закричать, сбежал вниз по лестнице и хотел скрыться на улице. Но дверь оказалась заперта на ключ. Отчим, когда приходил с работы пораньше, частенько так делал. Я заметался по комнате и не нашел ничего удачнее, чем спрятаться в чулане. Там я, не проронив ни звука, просидел до позднего вечера, пока не услышал голос мамы в гостиной. Я выбрался из укрытия и обнаружил, что вся семья дожидалась меня к ужину. «Где ты пропадал, сынок?» — поинтересовалась мама. А я не мог ничего ответить. Не мог же я рассказать про льва в ее спальне. Кто в такое поверит? Не хватало еще, чтобы меня приняли за сумасшедшего. Это совсем не то, чего я хочу. Быть идеальным мальчиком. Не давать никому повода, чтобы мне не сделали больно. За ужином я то и дело поглядывал на сестру, которая была внешне невредима, только прятала грустные глаза, ковыряя еду в тарелке. Но все же, куда подевался лев? Для меня это осталось загадкой. Иди на свет. Я точно решил, что хочу стать барабанщиком. Постукивание пальцами по поверхности меня успокаивает, хоть и дико раздражает отчима. При нем я прячу руку, например, под обеденный стол, и неслышно отбиваю ритм по ноге. Нак-нак-нак, нак-нак-нак, снова и снова. Я будто становлюсь этим беззвучным стуком и чувствую себя в безопасности.